8:20. Вносят карты и головоломки. 8:25. Один острый вспоминает, как подглядывал за своей сестрой в ванной. Трое соседей по столу, сбивая друг друга с ног, бросаются записывать это в вахтенный журнал. 8:30. Открылась дверь отделения, рысью вбегает пара техников, пахнут вином. Техники всегда идут быстрым шагом или рысью, потому что всегда сильно клонится вперед, и надо быстро подставлять под себя ноги. Всегда клонится вперед и всегда пахнут так, как будто стерилизовали свои инструменты в вине. Захлопывают за собой лабораторную дверь, а я мету рядом и слышу их голоса сквозь яростное «зз-тк, зз-тк, зз-тк» стали по бруску. «Что за ремонт тут у нас в такую несусветную рань?» «Какому-то интересану надо поставить встроенный отсекатель любопытства. Она говорит, срочная работа, а я даже не уверен, есть ли у нас хоть штука в запасе. Можно позвонить в IBM, чтобы подослали. Дай-ка я справлюсь в инструменталке». «Ага. И прихвати там бутылку этой пшённой. До того дошел, что простейшего сопротивления сменить не могу, пока не поправлюсь. А, черт, все равно лучше, чем в гараже работать». Речь у них слишком быстрая и звонкая на воспроизведении, как в мультипликации. Я отхожу со щеткой дальше, чтобы не застали за подслушиванием. Два больших санитара поймали Тейбера в уборной и волокут в матрацную. Одному он заехал по щиколотке, кричит, как резанный. Удивляюсь, до чего беспомощен в их руках, словно стянут черными обручами. Они заваливают его ничком на матрас. Один сел ему на голову, другой рванул штаны на заду и растаскивает материю. Персиковый зад Тейбера смотрит из продранной салатины. Он задушенно ругается в матрас, а тот, что сидит у него на голове, приговаривает: «Вот так вот, мистер Тейба, вот так вот». По коридору подходит старшая сестра, обмазывает длинную иглу вазелином, закрывает за собой дверь, секунду их не видно, потом выходит, вытирая иглу лоскутом от штанов Тейбера. Банку с вазелином оставила в комнате. Пока санитар не закрыл за ней дверь, я вижу, что тот, который еще сидит на голове у Тейбера, промокает его бумажной салфеткой. Они там долго. Наконец дверь открывается, и Тейбера переносят в лабораторию напротив. Все зеленое с него сорвано, и он завернут в мокрую простыню.